Глава 10. Мир меняется. Я всегда был одиночкой, но неожиданно испытал острый приступ одиночества. А еще я циник, но вдруг почувствовал себя невероятно наивным. Обе мои семьи исчезали прямо у меня на глазах. Одна по причине простого, но безжалостного течения времени, а другая потому, что ее надежные старые ценности начали постепенно выветриваться. Я чувствовал себя как человек, который просыпается на опустевшем острове и обнаруживает, что весь остальной мир потихоньку уплыл ночью на лодках. Я словно стоял на берегу, глядя на их крошечные очертания, исчезающие на горизонте, словно говорил по-английски и с ужасом для себя понимал, что все вокруг меня разговаривают на совершенно другом языке. Мир менялся, а я не хотел, чтобы это было так. Саммер пришла через 3 минуты. Я догадался, что она пряталась за углом, дожидаясь, когда Уиллард уйдет. Под мышкой у нее были зажаты листы бумаги из принтера, глаза сияли. Судя по всему, ей удалось обнаружить что-то очень интересное. «Вассель и Кумер снова были здесь прошлой ночью», — доложила она. «Я нашла их имена в журнале на проходной». «Садитесь», — сказал я. Она удивленно замолчала, а затем села туда, где до нее сидел Уиллард. «Я заразный», — сообщил я. «Вам следует немедленно отсюда уйти». «Что вы имеете в виду?» «Мы были правы», — проговорил я. «Форт Берд — очень неприятное место. Сначала Крамер, потом Карбон. Уиллард решил закрыть оба дела, чтобы армии не пришлось краснеть». «Он не может закрыть дело Карбона?» «Несчастный случай во время военной подготовки», — сказал я. «Он споткнулся, упал и ударился головой». «Что?» «Уиллард решил использовать это дело, чтобы проверить меня», — пояснил он. «В том смысле, с ним я или нет?» «А вы с ним?» Я не ответил. «Это незаконный приказ», — заволновалась Саммер. «Разве может быть иначе?» «Вы готовы его оспорить?» Она не ответила. «Единственный способ оспорить приказ — это не подчиниться ему, а затем отдать себя в руки военного трибунала, который неминуемо превратится для тебя в единоборство с офицером, занимающим более высокое положение, в присутствии судьи, прекрасно сознающего, что в армии приказам нужно подчиняться». «Таким образом, ничего не произошло», — сказал я. «Принесите сюда все бумаги, и забудьте, что вы когда-либо слышали обо мне, Крамере или Карбоне». Саммер продолжала молчать. «И поговорите с теми, кто был там прошлой ночью. Скажите, что они должны забыть все, что видели». Она смотрела в пол. «Затем идите в офицерский клуб и ждите там следующего задания». Она подняла на меня глаза. «Вы серьезно?» «Совершенно», — сказал я. «Я отдаю вам прямой приказ». Она пораженно уставилась на меня. «Вы не тот человек, за которого я вас принимала». «Согласен», — кивнул я. «Совсем не тот». Я дал ей минуту, чтобы убедиться, что она действительно ушла, а потом взял сложенные бумаги, которые она оставила на столе. Их оказалось много. Я нашел нужную страницу и принялся ее изучать. «Потому что я не люблю совпадений. Вассель и Кумер вошли на территорию Берда через главные ворота в 6:45 накануне вечером. Они покинули базу в 10. 3:15. Как раз то самое время, когда умер Карбон». «Или время ужина». Я взял телефонную трубку и позвонил в столовую офицерского клуба. Трубку взял сержант, работающий в столовой, и сказал, что мне перезвонит дежурный сержант. Затем я связался со своим сержантом и попросил ее выяснить, кто занимает тот же пост, что и я в Ирвине, и соединить меня с ним. Она пришла через 4 минуты и принесла мне кружку кофе. «Он очень занят», — доложила она. «Освободится примерно через полчаса. Его фамилия Франц». «Не может быть», — сказал я. «Франц в Панаме. Я лично разговаривал с ним там». «Майор Кельвин Франц», — уточнила она. «Так мне сказали». «Позвоните им еще раз», — попросил я. «Проверьте, не ошиблись ли вы». Она оставила кофе на столе и отправилась к своему телефону. Снова пришла через 4 минуты и подтвердила, что не ошиблась. «Майор Кельвин Франц», — повторила она, — «он там с 29 декабря». Я взглянул на календарь. 5 января. «А вы здесь с 29 декабря», — сказала она. Я посмотрел ей в глаза. «Позвоните на другие крупные базы», — велел я. «Начните с Форт-Беннинга и дальше по алфавиту. Мне нужны имена военных полицейских, исполняющих временные обязанности, и я хочу знать, как давно они туда прибыли». Она кивнула и вышла. А мне позвонил дежурный сержант из столовой, и я спросил у него про Васселя и Кумера. Он подтвердил, что они ужинали в офицерском клубе. Вассель заказал палтус, а Кумер — бифштекс. «Они сидели одни?» — спросил я. «Нет, сэр, с несколькими старшими офицерами», — сказал сержант. «Они договорились с ними там встретиться?» «Нет, сэр, у нас сложилось впечатление, что это произошло экспромтом. Странная собралась компания. Думаю, они встретились в баре, когда пили аперитив. У нас не было никакого заказа на групповой ужин». «Как долго они там находились?» «Сели за стол до 7:30, а встали чуть раньше 10:00. «Никто не уходил и не возвращался?» «Нет, сэр, мы их все время видели». «Все время?» «Мы старались за ними присматривать, сэр, из-за того, что с ними был генерал. У нас так полагается». Я повесил трубку, а потом позвонил на главные ворота. Спросил, кто лично видел, как Вассель и Кумер въезжали и выезжали с базы. Я попросил найти этого человека, чтобы он мне перезвонил, и стал ждать. Часовой, стоявший у ворот, позвонил первым. Он подтвердил, что дежурил весь предыдущий вечер и лично видел, как Вассель и Кумер приехали в 6:45 и уехали в 10:00. «Машина?» — спросил я. «Большой черный седан, сэр», — ответил он. «Машина для персонала Пентагона». «Гранд Маркиз», — уточнил я. «Совершенно верно, сэр». «Водитель у них был?» «За рулем сидел полковник», — ответил часовой. «Полковник Кумер. Генерал Вассель находился на переднем пассажирском сиденье». «В машине были только они двое?» «Да, сэр». «Ты уверен?» «Совершенно, сэр. Никаких сомнений. Ночью мы пользуемся фонариками. Черный седан, номера Министерства обороны, 2 офицера впереди, документы в полном порядке, на заднем сиденье никого». «Хорошо, спасибо», — сказал я и повесил трубку. Телефон тут же снова зазвонил. Это был Кельвин Франц из Калифорнии. «Ричард», — сказал он, — «что, черт подери, ты там делаешь?» «Я могу задать тебе тот же вопрос». «Понятия не имею, что я здесь делаю», — ответил он. «В Ирвине очень тихо. Здесь всегда тихо, как мне сказали, хотя погода хорошая». «Ты проверил свой приказ о переводе?» «Конечно», — сказал он. «А ты нет?» Самое веселое местечко после Гренады, а теперь я сижу и смотрю на пески Мохаве. Похоже, это блестящая идея Гарбера. Сначала я решил, что чем-то его разозлил. Теперь я уже не понимаю, что происходит. Сомнительно, чтобы мы оба его разозлили. Как в точности звучало твое назначение? Временно исполняющий обязанности начальника полиции. А начальник полиции сейчас там? Нет. Он получил другое временное назначение в тот день, когда я приехал. Значит, ты сейчас являешься начальником полиции на базе? Похоже на то, — ответил он. Я тоже. Что происходит? Понятия не имею. Если выясню, я тебе скажу. Но сначала мне нужно задать тебе вопрос. Я тут познакомился с одним полковником, с орлами и генералом с одной звездой. Они собирались к вам на конференцию по бронетанковым войскам, которая должна была состояться 1 января. Вассель и Кумер. Они приехали. «Конференцию отменили», — сказал Франц. «Нам сказали, что генерал с двумя звездами отбросил коньки. Какой-то Крамер. Похоже, они решили, что без него конференцию проводить нет смысла. Либо дело в этом, либо они просто не в состоянии без него думать. Или в настоящий момент сражаются за то, кто займет его место». «Значит, Вассель и Кумер так и не приехали в Калифорнию?» «Они совершенно точно не появлялись в Ирвине», — сказал Франц. «Насчет всей Калифорнии ручаться не могу. Это большой штат». «А кто еще должен был там присутствовать?» «Внутренний круг руководства танковых войск. Некоторые находятся здесь. Другие приехали и снова отвалили, а кое-кто и вовсе не объявлялся». «Ты что-нибудь слышал про повестку дня?» «Это не входит в мою компетенцию». «А что? Она была важная?» «Не знаю. Вассель и Кумер заявили, что повестки не было». «Так не бывает. Повестка всегда есть». «Я тоже так думаю». «Может, я что-нибудь разузнаю?» «С Новым годом тебя!» — сказал я, повесил трубку и в задумчивости откинулся на спинку стула. Кельвин Франц был одним из хороших парней. На самом деле одним из лучших. Жесткий, справедливый, честный и невероятно компетентный. Сбить его с пути невозможно. Я с легким сердцем уехал из Панамы, зная, что он там остается, но он там не остался, и я тоже. Тогда кто, черт подери, остался? Я допил кофе, взял с собой кружку, вышел в приемную и поставил кружку рядом с кофеваркой. Мой сержант разговаривала по телефону. На столе перед ней лежал исписанный листок бумаги. Увидев меня, она подняла вверх палец, показывая, что у нее есть новости. Затем продолжила писать. А я вернулся за стол. Она пришла через 5 минут со своим листком. 13 строк. 3 колонки. Третья колонка состояла из цифр. Видимо, это были даты. «Я добралась до Форт-Ракера», — доложила она, «и решила, что этого хватит, потому что тут обнаружилась определенная схема». «Расскажите», — попросил я. Она проверила 13 баз по алфавиту. Затем выписала имена офицеров, временно исполняющих обязанности начальников полицейского управления. Я знал все 13 имен, включая свое и Франца. Затем она выписала числа, когда их перевели на означенные базы. Все они были одинаковыми. 29 декабря. 8 дней назад. «Зачитайте имена еще раз», — велел я. Она повторила имена, и я кивнул. «Если бы вы решили создать внутри маленького закрытого мира военной полиции подразделение, состоящее из суперпрофессионалов, И если бы вы хорошенько об этом подумали глубокой ночью, вне всякого сомнения, вы бы выбрали именно этих людей. Они входили в высшую лигу и были лучшими. В список вошло бы еще примерно 10 человек, и я не сомневался, что парочка из них обнаружилась бы в конце алфавита, а остальные 8 оказались бы на важных постах, расположенных по всему миру, и я был уверен, что все до одного получили новое назначение 8 дней назад. Наша тяжелая артиллерия. Не знаю, какое место я сам занимал в списке, но все вместе мы являлись лучшими копами в армии, без вопросов. «Странно», — сказал я. «Это действительно было странно, чтобы перевести на новое место службы такое количество конкретных людей в один определенный день».